Глава 40. Как бы странно это ни звучало, прежде всего для меня самой, но я не в первый раз просыпалась в постели с мужчиной. В моей жизни это оказалось уже третье подобное утро, но я впервые проснулась не просто рядом с мужчиной, а в его объятиях. Я была плотно прижата спиной к его груди, явственно слышала дыхание над моим ухом. Ощущения были неожиданно приятными, и даже стало немного грустно, когда я поняла, что придется возвращаться в свои апартаменты и ждать нового совместного утра, как и совместной ночи до тех пор, пока Фарлак не оставит пост ректора. По крайней мере, мне казалось, что так будет правильнее и безопаснее для него. Я накрыла его руку, лежавшую передо мной своей. Осторожно, стараясь не разбудить, погладила расслабленные пальцы. Тревожные мысли о том, что я буду делать, если нам не удастся обратить его проклятие, на мгновение коснулось сознания. Но я усилием воли прогнала ее. Я не хотела, чтобы страх потери отравлял мне такое чудесное утро. И, конечно, собиралась бороться за его жизнь. На чью бы смерть ни была закрыта та шкатулка. Как Фарлак проснулся, я не успела заметить. Почувствовала только, как он приподнялся и поцеловал меня в висок. «Доброе утро». Я не видела его лица, но по голосу слышала, что он улыбается. И от этого в одно мгновение мои губы тоже растянулись в улыбке. «Доброе. Я тебя разбудила?» «Нет, я уже не спал», — признался он. «Просто не хотел тебя будить. А когда ты начала шевелиться, понял, что уже можно тебя целовать». Это заявление меня рассмешило и немного удивило. Мы уснули очень поздно, а сейчас, по моим ощущениям, равно как и по освещению спальни, было еще довольно рано. Странно, что он уже проснулся. Я надеялась, что это не из-за болей, но уточнять не стала. Мне не хотелось акцентировать внимание на его состоянии. «У меня есть шикарная идея», — тем временем сообщил он. «Давай никуда сегодня не пойдем. Где на мою бывшую, где на Аманду Блэк? Никуда они не денутся, а мы просто проведем весь день вместе. Вряд ли мы сможем повторить это, пока меня не освободят от должности». Предложение звучало заманчиво. Я была готова согласиться на него, когда Фарлак, тихо выругавшись, сообщил, что в кабинете его ждет какая-то срочная почта. Он поцеловал меня еще раз и с тяжелым вздохом вылез из-под одеяла. Когда он вернулся, по его лицу сразу стало понятно, что ленивый совместный выходной отменяется. «Они задержали Лиссандр», — сообщил он. «Если я правильно понимаю, говорить она не желает. Мор приглашает тебя, чтобы вы встретились лицом к лицу, надеется, что это как-то развяжет ей язык. Я могу присутствовать в качестве твоего представителя. Хоть ты и совершеннолетний теперь, Мор пишет, что из уважения к моей семье Легион не будет возражать». Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Я думала, что ее даже не ищут. Настолько Легион дискредитировал себя в моих глазах. И вдруг эта ниточка снова появилась в моих руках. Шанс узнать все наверняка вернулся, а потому прежний план сразу был забыт. В рекордно быстрые сроки мы собрались, наспех перехватили чай и бутерброд и отправились к порталам. «Нехорошо, конечно, мне уходить из Лекса», – проворчал Фарлак, когда мы уже подходили к пока еще пустой арке. В ответ на мой вопросительный взгляд он пояснил. «Я могу блокировать портал, только находясь в Лексе. Когда я вне его, портал остается открытым до моего возвращения, поэтому мне нежелательно покидать Лекс, предсказуемо и надолго». Он остановился, о чем-то размышляя, а потом извинился и заявил, что должен все же в этот раз оставить кого-то сторожить портал. Пришлось подождать, пока он вытаскивал из постели кого-то из молодых преподавателей и давал ему указание оставаться у порталов до тех пор, пока мы не вернемся. Конечно, я видела здание Легиона раньше. Оно находилось почти в самом центре Аларии, поэтому, когда мы с мамой бывали в столице, мы так или иначе проходили мимо. К тому же здание было огромным, и его высокие остроконечные башни из темно-серого камня были видны издалека. Сегодня я впервые оказалась внутри. Наверное, если бы я не перевелась в Лекс, я была бы поражена и подавлена царившей внутри атмосферой. Но Лекс во многом походил на Легион. И архитектурой, и внутренним убранством. Поэтому строгость и серость уже не так меня шокировали. Мор спустился за нами к посту охраны и проводил на второй этаж. Мы довольно долго шли по коридорам, пока не добрались до небольшой и довольно плохо освещенной комнаты без окон, в которой под присмотром двух легионеров нас ждала Лиссандр. Она сидела за длинным узким столом. На ее руках были надеты серые металлические браслеты, запирающие магический поток внутри тела. Иллюзию с нее уже принудительно сняли, поэтому я тихо охнула от неожиданности, увидев ее. Я привыкла к красивой, утонченной, несколько высокомерной даме. Сейчас же передо мной оказалась изуродованная ожогами и опустошенная внутренняя женщина, в которой лишь отдаленно угадывались хорошо знакомые мне черты лица. Правая сторона пострадала особенно сильно. Даже волосы на голове здесь почти не росли. По указанию Мора я села на стул прямо напротив Лиссандр. Мне едва удавалось скрывать охватившую меня дрожь. К счастью, Фарлак сел рядом. С другой стороны устроился Мор. «Госпожа Лиссандр, вы узнаете Тару Роук?» Обратился к ней Мор. «Может быть, хотя бы ей вы объясните, по какой причине желали ей такой страшной смерти?» Я ожидала увидеть в глазах Лиссандр ненависть или злобу, но она посмотрела на меня довольно равнодушно, даже скорее немного виновата, но при этом промолчала. «Позвольте мне», — обратился Фарлак к Мору. Тот удивился, но кивнул. «Давайте я буду рассказывать, как было дело, а вы меня поправите», — предложил Фарлак уже Лиссандр. «Все это началось больше 20 лет назад, когда вы работали ассистенткой Аманды Блэк, жены профессора Блэка. Она занималась приготовлением косметических снадобий, делающих женщин молодыми и прекрасными. Имела обширную клиентскую базу, и ей требовалась помощница». Выражение лица Лиссандр перестало быть равнодушным. Теперь в ее взгляде появился проблеск той злости, что я ожидала увидеть с самого начала. Среди прочего, Аманда занималась восстановлением рецепта снадобья истинной молодости. Может быть, кто-то из клиентов ее надоумил, или она сразу для себя его захотела. Не знаю, как долго она работала над рецептом, но она справилась с этой задачей. Теперь только редчайший ингредиент, русалочьи слезы, отделял ее от успеха. И тогда она призвала русалку. У нее ведь получилось, да? Лиссандр удивленно вздернула единственную уцелевшую бровь и почему-то перевела взгляд на меня. Кивнув, она наконец заговорила, обращаясь именно ко мне. «Да, она призвала русалку. Вот только это мало чем помогло. Оказалось, что эти твари не плачут. Русалка год прожила с Блэками. Когда оказалось, что она может оборачиваться человеком и ходить на ногах, они стали выпускать ее из подвала. Вы давали за странноватую племянницу?» Я почувствовала, как внутри что-то оборвалось. Руки, лежащие на коленях, моментально сжались в кулаки, дыхание перехватило. Нет, я не удивилась, только потому, что не осознавала этого раньше и строила какие-то сложные схемы там, где все было очевидно. Фарлак неожиданно накрыл мою руку своей и крепко сжал. Я поняла, что он все знал. Вот что он мне не договаривал. Он значительно раньше догадался, кто такая Лилия Тор. Лиссандр тем временем продолжала, и я, закусив губы, решила дослушать ее до конца. Поначалу Аманда просто ждала подходящую ситуацию, пыталась говорить с ней о доме, о ее семье. Надеялась вызвать у нее тоску. Потом ее способы стали более жесткими. Она создавала стрессовые ситуации, кричала, иногда била ее. Конечно, делала это тогда, когда дома никого не было. Саймон преподавал, Делла училась. Только я иногда видела это. И сама ревела порой в три ручья. А русалка? Русалка никогда. Только смотрела на нее своими прозрачными глазами. Бесчувственное создание. Ей все было нипочем. Аманда бесилась и теряла терпение. Стала чаще говорить про темную инверсию, но пока не решалась на убийство. Из-за дочери. Делла подружилась с русалкой, они много времени проводили вместе. В таком месте, как Лекс, дочке преподавателя трудно найти друзей. Кроме русалки, она общалась только с придурком Артом. «А что сам Саймон?» Фарлак постарался задать этот вопрос спокойно, но я чувствовала, как он напрягся. Рука, которую он держал мою, сжалась сильнее. Его можно было понять. Всего несколько часов назад он осознал, что бывшая жена никогда его не любила, а только использовала. Сейчас же он мог выяснить, что человек, которого он считал добрым, заботливым и открытым, которого он любил почти как отца, когда-то участвовал в истязании беззащитной девушки, пусть и не человека. «Он демонстрировал потрясающую слепоту», — усмехнулась Лиссандр. «Даже когда русалка попыталась сбежать, и Аманда за это посадила ее в подвале на цепь, он легко принял объяснение Аманды, что это только русалки во благо. К тому времени даже Делла начала понимать, что ее мать творит нечто страшное, а он только злился, когда ему пытались об этом говорить». «Такое я уже видела». Фарлак тоже злился первые разы, когда я пыталась в чем-то обвинять Алисию. Теперь я еще больше уверилась в том, что бывшая жена Фарлага связана с Амандой Блэк. «Как она оказалась беременна?» — наконец смогла спросить я. «От кого?» Лиссандр снова усмехнулась с каким-то нездоровым предвкушением во взгляде. «О, это интересная история. Поначалу ведь Аманда ее никак не ограничивала, позволяла гулять и вообще вела себя очень снисходительно. Русалка не владела нашей речью, а потому ничего никому не могла рассказать. Она умела только петь. Но до чего же прекрасно. Возможно, в одной из таких прогулок она и познакомилась с мужчиной, в доме которого Аманда потом нашла ее в ту ночь, когда русалка пыталась сбежать. Глупое создание. Она не понимала, что из Лекса можно выбраться только через портал. А может быть, она искала помощь у того мужчины? Только вот объяснить ничего не могла, а он сам не понял. Только уложил в свою постель. Видимо, истосковался по женской ласке и не устоял перед соблазном. Его беременная жена еще за месяц до этого была вынуждена вернуться в столицу, поскольку беременность протекала нелегко. Ей требовался постоянный присмотр докторов. «Кто это был?» — спросил Фарлак, поскольку я молчала. Теперь Лиссандр явно наслаждалась разговором, словно открытие чужих старых грязных секретов доставляло ей удовольствие. «Сет Прайм!» — почти пропела она уже знакомое мне имя. Мне на плечи словно уронили большой тяжелый камень. Вдруг захотелось остановить мир вокруг себя, повернуть время вспять, оказаться в прошлом и сделать так, чтобы моя нога никогда не ступала на территории Лекса. Меня снова пробила дрожь, и рука Фарлага, которая продолжала меня держать, уже не помогала. Мне хотелось уйти. Немедленно. В груди бушевало пламя, которое грозило на этот раз уничтожить меня, сжечь дотла. В этой маленькой темной комнатке без окон мне не хватало воздуха. Но я не могла пошевелиться. Меня словно парализовало. Поэтому пришлось слушать дальше. Когда оказалось, что русалка беременна, Аманда перестала ее истязать. Понадеялась, что беременность скажется на ней так же, как на человеческих женщинах. Но и тогда русалка не плакала, хотя ее заперли в подвале, а жизнь ее стала куда тоскливее. Она заплакала только в ту ночь, когда ребенок родился. Видимо, после родов в ее организме что-то переключилось. Слезы хлынули ручьем. Только пока она держала младенца на руках, Аманда насобирала целый флакон. Выражение лица Лиссандр снова изменилось. Наслаждение исчезло. Мне даже показалось, что у нее самой заслезились глаза. А потом Аманда забрала ребенка. Унесла наверх и больше никогда не принесла его русалке. Та рыдала каждый день, а Аманда все собирала и собирала ее слезы. Наконец она получила то, чего так ждала. Сварила снадобье, и у нее еще остался небольшой запас слез. Через пару недель русалка снова перестала плакать, а младенец не плакал с самого рождения. Орал, но слез не было. Не знаю, чем бы кончилось дело, только Делла не выдержала. Однажды забрала все оставшиеся слезы, ребенка, русалку и попыталась сбежать. В ту ночь порталы были открыты, и Делла это знала. Аманда заметила побег. Она была просто вне себя от ярости и бросилась их догонять, не зная, что там произошло, и оставалась в доме. Но только Аманда вернула русалку. Я была в ужасе, потому что она притащила ее домой уже мертвой. Она словно обезумела. Заставила меня помогать. Нужно было слить кровь, пока та не остыла, и сварить еще снадобье. Кровь, в отличие от слез, хранить нельзя. А Аманде нужно было много снадобья. Она это понимала, ведь принимать его надо раз в неделю. Всегда. Как только перестанешь, процесс старения пойдет снова еще быстрее, чем обычно. Так она говорила. «И вы помогли?» — наконец подал голос Мур. «Я боялась, что если откажусь, она убьет и меня», — попыталась оправдаться Лиссандр. «А русалке уже все равно было не помочь. Вот только я недооценила Аманду. Благодарности за помощь я не дождалась. Она решила скрыть свое преступление в огне, а я была ненужным свидетелем. В какой-то момент я просто потеряла сознание, уж не знаю, что она со мной сделала. Когда пришла в себя, на мне был ее фокусирующий артефакт, а вокруг меня огонь. Выбраться я смогла, но огонь оставил на мне свой след. Изуродовал меня на всю жизнь». «Почему вы не рассказали об этом легионерам, которые расследовали это дело?» Теперь инициатива допроса принадлежала Муру. «А я рассказывала!» Лиссандр нервно рассмеялась. «Только вот господин легионер, который вел это дело, начал всячески мне намекать, что если я буду рассказывать эту историю, то меня посадят как сообщницу Аманды. А когда я сказала, что это она чудовище, а не я, он взбесился, и я испугалась. Мне ведь было немногим больше, чем этим девчонкам. Я не так давно сама закончила учиться. Я испугалась и уехала, как он мне предложил. Вернулась в Лекс только 10 лет спустя. Так уж карьера сложилась». «Почему ты пыталась убить Таро?» — задал последний интересовавший его вопрос Фарлак. «Что она тебе такого сделала?» «Она? Ничего». Лиссандр оскалилась. Отвечала она Фарлагу, но смотрела на меня. «Я всего лишь не хочу, чтобы она досталась Аманде. Я поняла, кто она в тот вечер, когда ты уволил Арта. Тот в возмущении рассказал мне все, что произошло. Бедняга. Он так боялся оказаться отцом. Но когда я узнала, что Тара считает своей матерью Деллу Блэк, я поняла, кто ее настоящая мать. Ведь Делли с ребенком русалки все-таки удалось сбежать. Рано или поздно Аманда тоже бы узнала об этом. Из крови русалки, конечно, получилось много снадобья, но запас в любом случае исчерпаем. А Аманда не хочет стареть. Рано или поздно ей снова понадобятся слезы русалки. Или ее кровь. Я же хочу, чтобы она выкусила и сдохла, наконец, состарившись. Только вот благодаря тебе... Она снова покосилась на Фарлага. Теперь у Аманды есть шанс получить нужный ей ингредиент. На этих словах я не выдержала, вскочила с места и выбежала в коридор.